Глава 7. Дмитрий Волков. Аурус. Времени осмыслить мне не дали. Ко мне в кабинет зашел Кирилл. «Босс, там Грета с вами очень хочет поговорить. Уже несколько человек подходило ко мне с просьбой, чтобы вы ответили ей». «Хорошо, я с ней поговорю», — ответил я, показывая, что занят. «Как бы мне ни хотелось, но поговорить действительно нужно. Поэтому набираю в чате». «Привет, ты хотела поговорить?» «Ну, здравствуй. Как это все понимать?» «Что именно?» — спросил я. «Ты решил захватить поселение, используя наших солдат, после чего отделился от нас. А мы ведь дали тебе все и возлагали на тебя большие надежды». «Солдат? Тот сброд, который мне повесили на шею назвать солдатами, может только безумец. Вы просто спихнули на меня несколько голодных игроков, не в состоянии обеспечить их нормальной едой и боясь потерять свою власть данную системой. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Я помог вам решить проблему с лишними ртами, помог наладить поставки продовольствия и смог устранить угрозу вторжения армии римской фракции. То, что я создал независимую фракцию, это только пойдет на пользу твоему поселению. Но, может, вернемся к тому, что ты писала мне ранее. Вы хотите заключить союз?» «Да. На совете решили не враждовать с тобой. И нас устроит, если мы заключим союз между нашими поселениями», — написала Грета в сообщении. «А зачем он мне нужен? Очень сомневаюсь, что вы рискнете напасть на нас. С учетом того, что, захватив поселение, мои солдаты очень хорошо прокачались», — спросил я и, выждав время, добавил. «Вот если вы будете отправлять нам новичков из России и ближайшего зарубежья, то готов обсудить этот вопрос». «Значит, ты уже знаешь про происходящее в реальном мире?» «Отчасти так. Что ответишь на мое предложение?» «Мы согласны. Но ты должен наладить поставки кристаллов с вашей шахты. Сам понимаешь, у нас тут сложная ситуация. Не бесплатно, а в обмен на товары с системного магазина. И сделку заключим через систему, иначе буду искать других торговых партнеров», — написал я с нетерпением, ожидая ответа. «Этот вопрос мне нужно согласовать с советом, сам понимаешь, что системные предметы очень ценятся, а получить в магазине можно не больше 3 предметов в сутки, причем разных. Хотя ты же, наверное, еще не добрался до системного магазина, но в качестве первого шага готова поделиться с тобой информацией. Магазин дает возможность купить только 3 действительно важных предмета в сутки, а именно артефакт, один из специфичных навыков и один бонус к характеристикам, при этом разные, а не один и тот же каждый день. Так система страхуется от необдуманного перекоса в навыках и характеристиках, вздумай кто-то забирать все себе. Основная добыча навыков идет со зверей. Если выпадают кристаллы или, как некоторые называют, камни силы, с навыком после их убийства. Только это должен быть хищник, а не кабаны и прочее. Да еще и охотник должен быть один. Иначе с убитого магического зверя ничего не выпадет. Хотя и так шансы небольшие. Поэтому если хочешь больше навыков, то посылай на охоту одиночек 1 или 2 уровня. Заключи с ними сделку через систему, и они не смогут воспользоваться добычей по своему усмотрению. Потом осваиваешь камень силы, а следом используешь навык, купленный у системы. Так ты сможешь получить навык 2 уровня. Больше прокачать через системный магазин не получится, поэтому выбирай нужный навык. Да, еще момент. Много навыков система не дает усваивать одному игроку. Поэтому выбирай более тщательно. Думаю, для начала этой информации тебе будет достаточно, чтобы ты мог оценить выгоду от сотрудничества с нами», — написала Грета. «А что ты можешь рассказать о происходящем в реальном мире? Готов обменяться своей информацией, за которую мне пришлось очень много заплатить. Она от одного из агентов ФБР, клянусь системой», — написал я, а мне пришло уведомление, что клятва принята. «Сразу видно, что ты неопытный в переговорах. Нельзя давать клятву, не согласовав всех нюансов. Я теперь могу тебе рассказать в общих чертах, а с тебя получить всю информацию. Но мы же хотим наладить добрососедские отношения. Поэтому я цепляться к словам не буду и расскажу все, что знаю. Игроки стали пропадать примерно 10 дней назад. просто исчезали, и если вначале это списывали на нападение хищников, то тогда игрок исчез прямо во время разговора. Мы этим заинтересовались. Следом пришло известие от новичков, что в реальном мире произошла какая-то катастрофа с адронным коллайдером, и возникла аномальная зона. Скорость распространения более 6 км в час. При этом вначале исчезает электричество, затем перестают работать все приборы, порох не взрывается, а на следующие сутки у людей появляется интерфейс от системы. По сути, в наш мир пришла компьютерная игра, изменив реальные физические законы. Эту информацию добыли с огромным трудом, используя воздушный шар, который смог пролететь через аномальную зону и вернуться. Потеря электричества, а вместе с ним и всех благ цивилизации, привела к росту насилия и беспорядкам, а когда люди стали получать магические навыки, ситуация вышла из-под контроля. Преступники и желающие нажиться за чужой счет стали создавать свои банды и группировки, нападая на простых граждан и склады с продовольствием. Отсутствие огнестрельного оружия привело к неспособности правоохранительных органов взять ситуацию под контроль. Отсутствие связи сделало невозможным привлечь армию, которая перестала подчиняться. Если в соседней с Францией и Бельгией ситуацию стабилизировали в первые дни, то в самой Франции все рухнуло за 3 дня с приходом системы в наш мир. Бандиты и агрессивно настроенные люди пересекли границу, напав на жителей соседних стран. Сейчас во всех странах ввели особое положение и пытаются подготовиться к переходу в Средневековье. Только вот наличие магических способностей и развитие их за счет убийства людей могут поставить все под угрозу. Да и если честно, то продовольствия на всех не хватит, а это означает, что начнутся голодные бунты. Уже сейчас продукты исчезли с полок магазина, их выдают по карточкам, да и многие бросают свою работу, стараясь покинуть перенаселенные города, которые при потере электричества станут ловушкой для людей. Уже сейчас во всех странах происходят беспорядки и взрывной рост преступлений. Это основное, что известно мне на данный момент, написала глава поселения. Ну а я поделился информацией, полученной от агента ФБР, рассказав все, ничего не скрывая. Значит, к нам закидывают агентов разведслужб для вербовки игроков. Теперь становится многое понятно, а я-то думаю, с чем связан рост недовольства в новых кланах, которые стали возникать один за другим. Если это работа внедренных агентов, то нужно немедленно всех проверить, благо система не даст соврать под ее надзором и клятвой. Написала мне Гретта, когда я все рассказал ей. «Вероятнее всего. Так что там по поводу договора между нашими поселениями?» — спросил я. «Будет тебе договор. Только дай мне сутки почистить руководство кланов из нашего поселения. Все, я побежала вершить наказание и правосудие», — написала глава и вышла из чата. А я задумался. «Система не дает прокачивать навыки больше 2 уровня за счет камней силы и покупки навыка в магазине». Но это не означает, что я откажусь от возможности их развить. Да, мой навык вампиризма очень мне помог поднять уровни, вот только дальнейшее развитие застопорилось. Встреть я сейчас игрока моего уровня, и в открытом бою он меня убьет за 2 секунды, ну, может, чуть больше. Однако суть это не меняет. Мне нужен навык, который сможет меня защитить от атаки таких игроков. И первое, что приходит на ум, — это невидимость. Не факт, что удастся протащить в реальный мир артефакт невидимости, и уж точно сразу достичь его не получится. Значит, первым навыком, который стоит поднять, станет невидимость или отвод глаз. На 2 уровне рассчитывать на длительность больше 2 секунд не стоит, но и 2 секунды — это немало, если знать, как ими распорядиться. Еще нужен навык мага огня. Иметь возможность что-то поджечь всегда выгодно, и упускать такую возможность не стоит — а вот какие навыки выбрать еще пока не знаю. Лечение неэффективно на 2 уровне, как и регенерация, да и при высоких уровнях развития они сами вырастут, вне зависимости от имеющихся навыков. Нужен навык, который поможет защититься при ближнем контакте, а значит, нужно смотреть в магазине, что может предложить система. Но в первую очередь нужно заняться охотниками. Открыв чат, написал своему заместителю, вызвав его для разговора. «Вызывали, босс?» — спросил Кирилл, заходя в кабинет. «Да, нужно организовать охотников на добычу камней силы с навыками из хищников. Охотники должны сражаться со зверем один на один и не обладать высокими уровнями. Подумай, чем заинтересовать игроков. Заключить с нами контракт через систему, возможно, отдельным жильем с гарантированным обеспечением питания. Мне нужно, чтобы все добытые камни силы достались нам, а не присваивались игрокам. Второй вопрос касается заключения договора через систему всеми игроками, которых мы прокачиваем. Пришли толкового юриста, будем составлять новый договор, исключающий вербовку любыми спецслужбами и госструктурами в реальном мире. Сделаем что-то еще? Да. Составь список прокачки игроков из расчета 6 дней, пока аномальная зона не достигнет Санкт-Петербурга. После этого часть игроков, включая меня, выкинет в реальный мир. Поэтому составь график прокачки, исходя из удаленности от Питера до Москвы. Думаю, туда свезут всех зависших игроков, чтобы помочь удержать власть в городах, хотя возможны и другие варианты. Но исходить будем из этих условий. Еще найдите системный магазин. После уничтожения мэрии он должен появиться в другом здании. Распорядился я. До вечера мне пришлось заниматься организационными вопросами. Так как проблемных вопросов было огромное количество, а ночью нас ждал неприятный сюрприз. «Тревога! На нас напали!» Под такие крики я проснулся ранним утром и не сразу понял, что происходит. Вскочил, начав одеваться, а параллельно рассматривал выскочившее от системы объявление. «На ваше поселение напали. Защитите его и не дайте разрушить. В случае потери половины построек или жителей, поселение будет ликвидировано». «Кирилл, доклад о происходящем», — написал в чате руководство племени, которое завели вчера. «Разбираюсь. Патрульные заявляют об огромных насекомых. Связи с дежурными на западной стене нет. Я уже объявил общую тревогу. Поднимут всех. Хорошо, что вчера успели разбить поселение на сектора и назначить старших, а также сформировали отряды самообороны», — рассказал мой заместитель. Выяснив, откуда произошло нападение, выдвинулся к восточной стене. Моя сила возросла очень сильно, поэтому добежал за минуту и застал картину, как большие кузнечики, забравшись на стену, начали пожирать ее, отламывая куски древесины и проглатывая их. Активирую навык вампиризма и выбираю в качестве цели всех, кто не является жителем поселения. Саранча, а именно она и напала на нас, была довольно крупной и длинной, больше метра, прыгающая сразу на 30 метров. И обладала огромным ртом с клешнями. Я уже подбежал к стене и отправил 5 ледяных стрел в ближайшую цель. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Сообщение ввело меня в небольшой ступор. Нападавшая саранча оказалась очень высокого уровня и представляет реальную угрозу нашему поселению. Так как их очень много и они продолжают прибывать, залазя на стену с внешней стороны, а некоторые уже и перелетают ее, расправив 2-метровые крылья, преодолевая преграду с легкостью. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Посыпались сообщения, а сидевшие на стене насекомые, попавшие под действие вампиризма, стали падать вниз. «Кирилл, это гигантская саранча 8 уровня. Организуй формирование групп, нападать на них поодиночке смертельно опасно». «Принято», — коротко ответил заместитель, а я занялся геноцидом новых противников. Высокий показатель здоровья требовал больше минуты на уничтожение особей, попавший в зону действия навыка, да и радиус действия был равен всего 30 метрам. Зачистив участок стены длиной в 60 метров, решил проверить, сколько на нас напало саранчи, для чего залез на стену по ближайшей лестнице. Увиденное меня не обрадовало. Вся лесополоса была покрыта сотнями особей, пожирающими древесину. Судя по количеству, их не меньше 2000, и это только те, что на виду. Так что общее количество пока неизвестно. Не успел насладиться видом, как в мою сторону прыгнуло несколько штук, поедавших посевы у стены. Огромный кузнечик за секунду преодолел расстояние и чуть не сбил меня со стены своей массой, а следом укусил меня за ногу. Внимание! Вам нанесен физический урон в 100 единиц. Внимание! Вам нанесен физический урон в 100 единиц. Внимание! Вам нанесен физический урон в 100 единиц. Десяток кузнечиков атаковали меня, пока я пытался отцепить первого напавшего на меня, и сразу сняли 4% здоровья, что было неожиданной неприятностью для меня. За минуту, пока на саранчу воздействует навык вампиризма, убивая их, они смогут нанести достаточно ощутимый урон. А с учетом огромного количества особей, так недолго и помереть. «Щит! Стрела! Стрела! Стрела! Щит! Стрела! Стрела!» Активировал я заклинания одно за другим, чтобы защититься от новых особей и расправиться с первой напавшей на меня. Мой магический щит очень слабый, держится ровно до первого нападения, после чего приходится активировать его заново. Ледяные стрелы наносят за раз 40 единиц урона, что для твари со здоровьем равным 640 единицам не так и много. Да, вампирин забирает 512 очков здоровья в минуту. Только эту минуту еще нужно продержаться, а саранча на зачищенной мной стене все прибывает. «Ужас!» Активирую следующий навык, в надежде, что саранча обратится в бегство. Но на этих насекомых навык практически не действует, немного замедлив особей, попавших в его зону воздействия. «Стрела, стрела, стрела!» Едва шевеля губами, произношу я, активируя единственную магическую способность, позволяющую наносить урон. Тут вспоминаю, что у меня есть меч, и, выхватив его, разрубаю ближайшую саранчу, едва не задев себе ногу. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Внимание! Вы убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 1280 очков опыта. Посыпались сообщения системы, когда я разрубал атаковавших меня насекомых. Текущие очки опыта — 210 690/325 280. Закончив с напавшими, обратил внимание, что к стене подоспели первые отряды, вступившие в схватку с саранчой. Я уже приноровился останавливать саранчу, прыгавшую на меня, магическим щитом, а затем атаковать ее мечом, разрубая пополам. Судя по получаемому опыту, я смогу сегодня поднять уровень, и это не могло меня не радовать. Только вот потери среди жителей поселения будет немало. Убить тварь с уровнем здоровья выше 600 единиц очень непросто, а урон в 100 единиц, наносимый саранчой, будет смертельным для большинства. Однако другого варианта я не видел, поэтому продолжил атаковать появлявшихся на стене особей саранчи, стараясь не попадать под их укусы. Внимание! Вы совместно с другим игроком убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 605 очков опыта. Внимание! Вы совместно с другим игроком убили саранчу 8 уровня. Вам начислено 360 очков опыта. Новые уведомления сообщили, что ослабленное действием навыка вампиризм саранча была уничтожена другими игроками. А значит, шансы выжить рядом со мной значительно выше. «Кирилл, всех из первого призыва отправляй ко мне и сам подходи. Саранча рядом со мной слабее, так у вас будет больше шансов выжить. И это приказ, если что». Быстро накидал я сообщение своему заместителю. «Ок», — коротко ответил он, чему я был рад. Ведь он мог и воспротивиться моему приказу, а спорить сейчас точно неуместно. Ну а дальше я продолжил зачищать стену, стараясь прикрываться магическим щитом от атаковавших меня особей, сбивая их в момент прыжка ко мне.